Незнакомый город. Я открыл окно. В комнату ударил ветер. Внизу лежал незнакомый город. Солнце высоко стояло над крышами. После шторма земля пахла особенно крепко. Я вытащил из-под графина расписание пароходных рейсов, лист желтой глянцевой бумаги и написал на обороте. Быть бродягой, подбирать все, что попадется на дороге. Туман, лица людей с морщинами страданий и болезней, стихи, никем не читаемые, и думать об этом с наслаждением, находить образы, непривычные, как во сне, и начать вторую жизнь вот на этих листах бумаги, создать свой мир, необычный и чуждый всему окружающему, царапающему, жалкому и смешно неразумному. Склонись к зеркалу души своей, и ты испытаешь наслаждение. Душа твоя, окрыленная любовью, смирится и вознесется к далеким вершинам, где правда светоносными руками сорвет покрывало с твоего разума. Я могу думать об этом персидском изречении часами, находя в нем все новую глубину. Я помногу думаю о случайном. Вот маленький эскиз маслом. Он лежит у меня в бумажнике. Внизу черная надпись «Гогену Винклер». Гоген. Я начинаю думать о жизни этого человека. Мать Гогена была испанка с синими волосами, правнучка флебусьера, умершего от жажды в мексиканской пустыне. Звон медных лат, вино и золото, легендарное, чудовищное золото и сифилис перечеркнули прошлое ее католической семьи. Она отдала сына в иезуитскую школу. Он изучал латыни гимны, знакомился с непорочным зачатием и перевоплощением крови Христовой в бургундское вино. В сухощавых патерах, в их сутанах, пахнущих ладаном и духами, было нечто от его жестоких предков. Аббаты были конквистадорами Великой империи Святого Петра. Из школы он вышел атеистом, одно время он был моряком, невнятным голосом предков звали его «Безграничное пространство». Красные полотна тропических вечеров и грубое пышное позолота, дыхание невыдуманной экзотики, как трещина в стекле, прошли через его память. Разве легко носить всю жизнь тоску о почти призрачном, дальнем, и жажду выразить все это в новых красках? Гоген принадлежал первобытным странам. Этот парижанин с кофейным загаром и желтыми белками неспокойных глаз. Все чересчур обыденное. Службу в банке, куда он перешел с корабля, семью, маленький дом с зелеными жалюзи в тихом квартале Парижа, воскресные прогулки по реке — все это он внезапно и легко променял на жизнь нищего художника. Грязная наволочка, небритые щеки, расклейка афиш на бульварах и первые, еще темные картины. Таково начало карьеры. Он ненавидел Бога и культуру. В ней было нечто плоское и неживое. Жить в городе и не знать даже карты звездного неба — это уж слишком. Так он сказал перед бегством из Парижа. Он бежал на острова Таити, к великому океану. Он, созданный для великого, бежал и был смертельно и навсегда ранен этими широтами. Солнце растапливало краски на его картинах. Сок красок, блестящий радостный цвет, лился с холстов. Черная синева, песок, коричневый, как тело ребенка, девушки с острыми сосками, тяжелые стены прибоев. Золото в лимонах, в мимозах, в вечерах и на бедрах женщин. Он писал, и лихорадка трясла его за руку. Он остановился, взглянул на свои холсты, на эти гигантские перья птиц и впервые поверил в библейскую повесть о днях творения. Молчаливый невиданный мир, перегруженный густыми мазками, жадно смотрел на него, на его слишком слабое для гения тело. Он умер, и девушка-таитянка, его жена, закрыла ему волосами глаза. Был период ветров, белые облака неслись над островами. Казалось, что Гоген только уснул. Дикари плакали. Умер прекрасный белый, с таким гневом защищавший их жизнь, их залитый зарей остров от другого белого, в круглых очках, с его политическими системами, абортами, водкой и бухгалтерией. Перед смертью Гоген испугался нашествия людей с запада. Они ползли приветливо и спокойно, перебирая в кармане серьги и бусы. Вожделение сочилось из них триперным ядом. Девушки стали закрывать дешевеньким ситцем оранжевые груди, и на островах, где молились раковине и морской воде, затрещали ремингтоны. На свою вторую родину Гоген не хотел пускать ни одного европейца. Он объявил неравную войну Европе. И этого бунтаря, богохульника, пинавшего ногой распятие, хоронили аббаты со всей гнусавой пышностью католических обрядов, признав его верным сыном церкви. Так окончил Гоген, человек с мурыми глазами и грудью матроса, с руками, пахнущими смолой и красками, и душою ребенка, измученного вечными думами о возрождении детства человечества. В теплых, затянутых бледными коврами залах щукинского особняка в Москве я видел его полотна. Я видел надпись «Поль Гоген». Я помню его автопортрет. Спокойно и сурово глядели глаза, блестящие и темные на угловатом лице. А за окнами шел мягкий и тихий московский снег, ложился на ветки и карнизы церквей. Полузабытые гении, поднявшиеся до грани сверхчеловечества, цельные в своей непоследовательности, необычные, капризные, как дети. Я люблю вспоминать о них, перебирать их имена, думая о них трогательно, как молитвы. Я вспоминаю многих скитальцев, поэтов. Нищета, чашка жидкого кофе, радость величайших достижений и неутолимая тоска, от которой умение сильных ржавеет сердце. Их удел плевки в глаза и странные книги, волнующие одиноких людей. Каждый хранит в себе возможность быть гениальным, но тяжел путь. Я хорошо знаю дрожь души. Она приходит неожиданно, то в оживленном разговоре, то во время ночной задумчивости или в тихом утре заспанного порта. Тогда я боюсь судьбы этих людей.